Глава 36. Остановка у ВРУ тянулась дольше, чем думал Робби. Он сидел в кресле, пока Венс хлопотала, заполняя бумаги и докладывая руководство, выстукивая пальцами по экрану телефона, барабаня по клавиатуре компьютера и с каждой минутой выглядя все более и более усталой. Робби сделал свое официальное заявление о происшествии, а потом просто наблюдал за последовавшей деятельностью, отчасти гадая, не бегают ли все попросту кругами, почти безрезультатно. «Я поведу», — сказал он, когда они направились в гараж, наконец-то покончив с делами. «Вы что, никогда не устаете?» — спросила Венс, зевнув. «Я устал, по правде говоря, очень устал». «По виду не скажешь». «Я нахожу, что так дела идут лучше». «Как так?» «Когда не показываешь, что чувствуешь на самом деле». Она рассказала ему, как ехать, и Робби повел машину по мемориальной парковой дороге Джорджа Вашингтона на юг к Александрии. Когда они подкатили к зданию кондоминиума, Уилл спросил: «У вас вид на воды Потомака?» «Да, и памятники из окна мне тоже видно». «Мило». Они поднялись на лифте, и Николь отперла дверь своей квартиры, небольшой, но Робби она сразу же пришлась по душе. Чистые линии, не загромождена, и все на своих местах. Все имеет назначение. Ничего не выставлено на показ. Наверное, под стать характеру владелицы. Ничего не показано. Все по делу. «Напоминает корабельную каюту», — заметил он. «Ну, мой отец был кадровым военным моряком. Яблоко от яблони недалеко падает. Вот только я изрядную часть жизни провела на суше. Располагайтесь». Робби сел на длинный диван в гостиной, пока Венс распаковывала медикаменты, прихваченные из ВРУ. Сбросив свои туфли без каблуков, села рядом и приказала: «Пиджак и рубашку долой». Уилл смутился, но сделал, как велено, положив свой пистолет в кобуре на кофейный столик. При виде его татуировок у нее брови полезли на лоб. «Красная молния? А вот это что?» «Акулий зуб. Большой, белый». «И почему это? А почему нет?» Приглядевшись повнимательнее, она прямо глаза вытаращила при виде старых ран, замаскированных татуировками. «А это?» «Ага, они самые», — коротко отрубил Робби, пресекая разговор. После этого мягкого упрека она занялась медикаментами, а он уставился на собственные руки. «Сколько вам? Лет 35?» «40. Только-только стукнуло». «Вы ведь бывший спецназовец, верно? Рейнджеры, Дельта, Котики. Все сложены примерно так же, только вы ростом повыше большинства этих парней». Робби не ответил. Очистив рану, Венс нанесла какие-то антибиотики, а потом забинтовала и надежно закрепила повязку пластырем. «Я прихватила обезболивающее. Таблетку или укол?» «Ни того, ни другого». «Да бросьте, Робби, со мной-то не надо разыгрывать из себя мачо. Это тут совершенно ни при чем». «А что же тогда?» «Важно знать свою терпимость к боли. Таблетки и уколы ее маскируют. Это скверно. Я могу дать слабину и даже не понять того». «Пожалуй. Я об этом даже не задумывалась». Убрав медикаменты, Николь поглядела на Робби. «Можете надеть рубашку». «Спасибо за перевязку, искренне благодарен». Он натянул рубашку, чуть поморщившись при этом. «Приятно знать», — наблюдая за ним, заметила Венс. «Что? Что вы человек?» «Я думал, это можно было понять хотя бы потому, что в моих жилах течет кровь». «Вам нужно что-нибудь еще? Поесть, попить?» «Нет, я в порядке», — он посмотрел вниз. «Это и есть тот самый диван?» «Да. Извините, спальня у меня только одна, но даже несмотря на ваш рост, длины дивана хватит с запасом. Я спал и в куда худших условиях, уж поверьте». «Могу ли?» Он сложил пиджак на одном из подлокотников. «Можете что?» «И верить вам. Вы же пригласили меня сюда». «Это не то, что я имею в виду, и вам это известно». Робби подошел к окну с видом на реку. На севере виднелось зарево огней округа Колумбия. Триумвират памятников Линкольну, Джефферсону и Вашингтону был прекрасно виден, а над всеми ними возносился колоссальный купол Капитолия. Венс присоединилась к нему. «Мне нравится вставать утром и видеть это», — проронила она. «Пожалуй, ради этого и я и тружусь. За это и сражаюсь. Отстаиваю то, что олицетворяет эти здания». «Хорошо иметь резон», — отозвался Робби. «А у вас какой резон?» — поинтересовалась она. «Иной день знаю, иной день нет. А сегодня?» «Спокойной ночи», — ответил Уилл. «И спасибо, что пустили переночевать». Я понимаю, что мы только сегодня познакомились, но ощущение такое, словно я знаю вас много лет. Почему бы это?» Робби поглядел на нее. Судя по выражению лица Вэнс, вопрос отнюдь не праздный. Ей нужен ответ. Поиск убийцы сплачивает людей. А уж побывать вместе на волосок от смерти и того более. «Пожалуй, это верно», — согласилась спецагент, хотя в ее тоне сквозило разочарование таким ответом. Принеся простыни, одеяло и подушку, она застелила диван, несмотря на протесты Робби, твердившего, что он и сам справится. Перейдя к окну, Уилл снова поглядел на памятники. Вообще-то завлекаловка для туристов и ничего более. Но если вдуматься, может быть и больше. Если делаешь что-то ради этого... Обернувшись, он обнаружил Вэнс рядом с собой. «А знаете, вы можете», — произнес он. «Что могу?» «Верить мне». Но посмотреть ей в глаза, когда эта ложь сорвалась с его губ, Робби не мог.